Гуру. Конечно, одному не устоять. Устоять можно только когда вместе. О совместном с нами предстоянии перед ликом великим мы будем думать, когда расстройство окружающих условий превышает возможности противления тьме. Хаос и неуравновесие прорываются всюду, как в большом, так и в малом. Оборонимся владыкой.